Погода на севере изменчива. Двухдневная оттепель закончилась. Сегодня снова подморозило. На подтаявшем снегу образовался жесткий наст. Безветренно, ярчайшее солнце, на небе перышки прозрачных облаков. Мэтр собрался в ратушу королевскому легисту мессиру Имону де Пернуа, возглавлявшему малочисленную юридическую братью судебного округа. Неотложных дел нет. Хотелось бы взглянуть на архив жалоб и прошений за ушедшую зиму. В отсутствие адвоката их должно было скопиться немало. Какое разочарование! Аррас вновь показал себя сравнительно законопослушным городом. Тянущаяся второй год тяжба о наследстве между суконщиком Люше и его сводным братом. Обвинение Жана из Бернвилля против Пьера из Бернвилля за то, что последний вселюдно назвал дочь Жана Анну проституткой и публичной девкой, что может весьма помешать ей выйти замуж. Вот это уже посерьезнее. Дело об убийстве из мести, совершенное Рубо из Арраса мастером гончарного цеха. Названный Рубо отплатил насильнику, обидевшему его двоюродную сестру, из чувства глубокой любви и уважения к своему роду для восстановления своей собственной чести и чести своей кузины. Отпущен до суда под поручительство представителей цеха со штрафом 60 денье за обнажение оружия. Словом, ничего интересного. Легист Его Величества посоветовал взяться за дело Рубо. Оно в любом случае выигрышное, поскольку доказанное свидетелями бесчестие будет служить оправданием. Остается дождаться сеньора, до прибытия которого все дела приостановлены. Правом высшего суда в графстве обладает Филипп Руврский. Больше для вас предложений нет, мэтр. Несомненно, весной и летом тяж будет гораздо больше. Кому охота судиться по зиме, особенно если ехать в город далеко? Но Рауль снова подумал о том, что если бы не обдуманная щедрость брата Михаила, умер бы в Артуа с голоду. На 2 ливра жалования из казны долго не протянешь. Один только молодой барон де Шерези уплатил за исполненный супружеский долг в 10 раз больше. «Я вас самой обедни жду», – недовольно сказал телохранитель преподобного, расхаживавший у дома на Иерусалимской улице. Выглядел Жак озабоченно. «Приказано спешно проводить в коллегиату и проследить, чтобы мэтр Азнар взял оружие». «Оружие?» – вытаращился мэтр. «Зачем?» «Их снова видели», – буркнул Жак. «Неподалеку от Брибьера. Сударь, времени в обрез, пошевеливайтесь, сердечно прошу». Меч старый дедовский на перевязь, стилет мизеркордию в ножны на пояс, еще один кинжал в голенище сапога. Эх, арбалет бы, но ведь не попросишь его у мадам Верене. «Брибьер это далеко?» – поспешая за Жаком спросил Рауль. 16 римских миль от города в сторону Дуэ, сударь. На восток». В монастырской конюшне наблюдалось оживление. Служки оседлали лошадей, у денщиков кучкой собрались полдесятка рослых типов, возглавляемых Михаилом Авернским, так и не переодевшимся в доминиканскую рясу. Все при полном снаряжении, словно на битву. «Наконец-то!» – громко сказал преподобный. «Куда вы потерялись, Азнар? Хотели без вас ехать?» «Был в ратуше у легиста». «Нашли время. Кляузы смердов и ремесленников подождут. Жак объяснил, что произошло?» «Призрачная свора?» «Именно. Прошедшей ночью рядом с замком Брибьер. Подобрали вам спокойную лошадку, думаю, приноровитесь. По седлам, мессиры!» Через город до ворот Левьен коней впустили осторожным шагом. Очень скользко, талую воду схватило морозцем. Подковы с шипами и фальцами помогают, но если скакун упадет со всадником на лед, костей не соберешь. Только за мостом через речку Кришону, откуда расходились 2 тракта, в сторону Кале и на Дуэ, перешли на рысь. Торговля в холода замирает. Не приходят десятками купеческие повозки из Фландрии, с побережья или из Фрешканте. Но дороги наезжены. Крестьяне подвозят в Арраз зерно, мясо и другие припасы. Цеховые ездят по делам в соседние городки. Желающие скрасить зимнюю скуку дворяне разъезжают с визитами к соседям. Но в целом окрестности столицы графства выглядят безжизненно. Покрытые снегом холмы, обнаженные ветви дубов и вязов, темно-изумрудные пятна сосновых крон и огромных столетних елей. Навстречу проследовали три телеги со снятыми колесами и поставленные на полозья. Крестьяне везли в город сено. Как Рауль и догадывался, сопровождавшие Михаила Авернского крепкие молодые люди оказались братьями-мирянами сообщества головы Иоанна Крестителя, служащими святейшей инквизиции, набираемыми из числа небогатых и безземельных дворян. Братья-миряне монашеских обетов не приносили, получали очень солидное жалование от трибунала и выполняли обязанности, браться за которые, принявшим постриг монахам, уставом доминиканского ордена формально не дозволялось. Они выступали в роли вооруженной охраны, могли захватить подозреваемого, если тот пытался сопротивляться, являлись тайными агентами Санктум Официум и вообще занимались деликатными поручениями. Предводительствовал многоопытный Жак, которому преподобный доверял безгранично. Двое оказались итальянцами, точнее сицилийцами с нормандскими корнями. Танкред и Ариго де Джессо – близнецы, соломенно-волосые, с квадратными челюстями и широкими скулами. Двигаются с изящной средиземноморской линцой. Ролло фон Тиргенау, родом из Баварии, темно-рыжий, по виду лет 20, не более, но два внушительных шрама по левой щеке и наискосок от виска до уха свидетельствуют, что молодость и отсутствие опыта – понятия не всегда равнозначные. Энцо де Ортали оказался корсиканцем и целиком на такового походил. Ниже остальных ростом, чернявый, смуглый и кореглазый. Зато вместо обычного вооружения несет метательные ножи в широком поясе. Рауль подметил, что лезвия или серебряные, или посеребрены. И целых три самострела. Тяжелый боевой арбалет можно закрепить на луке седла, а два изящнейших, явно ломбардской работы с серебрением по ложу, небольших охотничьих самострела, предназначены для штучной ювелирной работы. Последний, Никита Адранион, вел происхождение из Греции, герцогство Афинское, образованное после Четвертого крестового похода. Неудивительно, что он не схизматик, а католик. Византийская вера в Греции была вытеснена больше столетия назад, а греческие дворяне влились в католическое рыцарство. Как грек очутился в закрытом сообществе братьев-мирян, остается только гадать. Общество, так или иначе, вполне приятное, благородное, а главное надежное. Шестерка во главе с Жаком представляет собой немалую силу. Сразу видно профессионалов. Другим инквизиция не стала бы платить. И прежде всего, вверять в их руки судьбу и безопасность главы папского трибунала с легатскими полномочиями. «Бребьер, бывший замок тамплиеров», — объяснил по дороге Михаил Авернский. Преподобные вместе с Раулем ехали позади Жака и братьев де Джессо. Остальные составляли арьергард. Когда храмовников арестовали и осудили за ересь вкупе с дьяволопоклонничеством 40 лет назад, имущество Тампля, включая крепости и прочие строения, было передано ордену госпитальеров. Теперь в Бребьере ионийская контурия, входящая в провинцию Франция. Рыцарей в Артуане много, чуть больше десятка. Еще 30 сержантов. В войну между Филиппом Валуа и Эдуардом Английским не вмешиваются. Содержат лечебницу или прозорий. Торгуют потихоньку. «Откуда они узнали о своре?» – спросил Рауль. «Не они. Поутру, едва я успел отделаться от знакомой нам ведьмы, примчался конный посланец деревенского кюре. Старался говорить спокойно, но чрезмерное возбуждение и признаки паники я заметил сразу. Дикая охота объявилась под стенами Бребьера перед рассветом. Призраков заметили, разбудили священника. Тот приказал немедленно сообщить в инквизицию». «А что же с Ариадой, ваше преподобие? Я был потрясен, увидев ее утром дома». «А вы другого ждали? Чего? Если священный трибунал бросится немедленно истреблять всех нелюдей, оставшихся в Европе, о других делах можно смело забыть. Представителей так называемых старших рас осталось совсем мало. Но если охотиться за каждым, тогда что? Их сотни, может быть, тысячи. Они вымрут за ближайшие 2-3 века и без нашего участия. Тем более, что древние стараются не причинять людям неприятностей. знают о неотвратимом возмездии. Существа, несущие осязаемое зло, совсем другое дело. Смогли что-нибудь вытянуть из Ариады? Боже упаси! Предупредил, что если повторится история с арбалетом и пострадает хоть один человек, тогда мы за нее возьмемся всерьез. Пусть не вмешивается в людские дела. Почует опасность для себя, захочет что-нибудь рассказать, сама придет. Перед восходом солнца я Ариаду отпустил. У меня нет власти над нелюдьми. Но если бы у древних была своя инквизиция, думается, мы бы сотрудничали. Лошадки, а в конюшнях Санктум Официум замуренных одров не держали, отдавая предпочтение дорогим рослым и выносливым кастильским скакунам, шли уверенной крупной рысью. Если не остановишь, к вечеру очутишься едва ли не в самом Брюсселе. Далеко впереди, среди сверкающих льдистыми адамантами всхолми, показалось темное пятнышко. «С тракта направо», — подсказал внимательный Жак. «Крепость Бребьер». Слово «крепость» было вне сомнений некоторым преувеличением. 250 лет назад тамплиеры избрали для строительства одного из многих своих форпостов выветрившийся скальный выход в Орденских предгорьях. Много путешествовавший по Лангедоку Рауль видел тот самый Монсигюр, оплот еретиков-катаров, стоявший на колоссальной отвесной горе высотой чуть ли не в милю. А Бребьер возвели на груди выпрастывающихся из гребня холма и поеденных временях гранитных глыб. Правда, ну очень здоровенных, каждая с двухэтажный городской дом. Рыцари-храмовники не мудрствовали. Северная Франция – это вам не святая земля, где каждодневно грозит нападение сарацин. А значит, строить колосса, вроде замка Крак-де-Шевалье, смысла не имеет. Для эффективной обороны на случай какой-либо неприятной неожиданности, к примеру, нормандской или фламандской разбойничий налет, что в позапрошлом 12 веке еще изредка случалось, вполне достаточно квадратной башни донжона у соседей в Священной Империи, называемой Биркфридом, двора, огороженного стеной в три человеческих роста, и ворот с опускающейся решеткой. Очень просто и очень разумно. Окружающая местность с башни простреливается. Лес вокруг вырублен на расстоянии полумили, чтобы видеть проходы. При необходимости до прибытия подкреплений замок смогут защищать человек 10-20. Хватило бы стрел для луков и арбалетов. Тамплиерская символика давно исчезла. На донжоне колышется черный стяг ордена святого Иоанна Крестителя с восьмилучевым белым крестом посредине. Над створками ворот когда-то находился резной каменный медальон с куполом храма Иерусалимского, но теперь он сбит долотом, контуры едва угадываются. Михаил Авернский спрыгнул с седла, перебросив поводья лошади Арриго де Джессо, покачал головой, ткнув затянутым в перчатку кулаком в запертые наглухо ворота. Странно. Носители Белого Креста закрывают вход в Камтурию, только находясь в состоянии объявленной войны. По уставу рыцарства святого Иоанна, каждый христианин, сражающийся с оружием в руках против сарацин, может войти к госпитальерам в любое время дня и ночи, получить помощь, еду, кров и по необходимости лечение. Открытые ворота всегда прекрасно охраняются. Разбойникам госпитальеров не взять, научены. «Кто? С какими намерениями?» – донеслось сверху. Между зубцами стены над воротами возник силуэт человека в черном. От шлема отразился солнечный блик. А никакой рыцарь не станет надевать шлем без серьезного повода. «Святейшая инквизиция!» – без малейшей паузы провозгласил брат Михаил. «Куринальный представитель папы и апостольского понтифика Климента, именем Святой Церкви и Господа нашего Иисуса Христа». «Ваши полномочия», — твердо сказал госпитальер. «Передайте». Отворилось зарешоченное оконце в воротах. «Куда мы катимся, а?» — тихонько проворчал под нос доминиканец, изымая из поясной сумки пергамент. Просунул сквозь ржавые прутья. «Если не верят инквизиции, то кому тогда вообще верить?» Окошечко захлопнули. От взгляда Рауля не ускользнуло, что Жак незаметным жестом приказал остальным братьям-мирянам приготовить оружие. Мало ли. Дверь-калитка, врезанная в левую створку ворот Бребьера, бесшумно отворилась. Петли не скрипнули. И они-то тщательно следили за обителью, не упуская любых мелочей. «Вам дозволено войти», — сказал бородатый рыцарь, загородивший проем. «Лошадьми займутся сержанты ордена».